Техника тета-хиллинга для избавления от одержимости духами. Первое. Сосредоточьтесь на своей сердечной чакре и представьте, что ваша энергия опускается в землю, часть всего сущего. Второе. Представьте, как ваша энергия возвращается обратно в тело через стопы и поднимается до высшей чакры в области темени, открывая на своем пути все чакры. В виде шара прекрасного белого цвета энергия покидает ваше тело через высшую чакру и движется за пределы Вселенной. Третье. Минуйте Вселенную, области белого цвета, более темного света, белого света, желеобразную субстанцию, представляющую законы, и соединитесь с переливающимся жемчужным светом седьмого плана существования. Четвертое. Выскажите веление. Создатель, повелеваю, сообщи мне имя духа, овладевшего телом, такого-то имя человека. Благодарю тебя, свершилось, свершилось, свершилось. Пятое. Перенесите свое сознание в пространство исцеляемого. Шестое. Назовите духа по имени и велите ему оставить тело исцеляемого через его стопы. Седьмое. Используя вашу собственную связь с Создателем или связь с ним исцеляемого, велите духу отправиться к Божественному Свету и проследите за ним. Восьмое. Как только процесс завершится, очистите свою энергию и вернитесь в собственное пространство. Направьте энергию в землю, втяните ее обратно, поднимите к высшей чакре в области темени и выполните энергетическое отсоединение.